Весна не для тебя. Елена прицепила последнюю натертую до блеска подвеску на люстру и спустилась со стремянки. Пахло полиролем, и Елена открыла окно нараспашку. В комнату ворвался свежий весенний ветер. Елена, закрыв глаза, глубоко вдохнула. В голове весь день крутилось начало песни «Не для тебя придет весна». Константин, когда собирались гости, любил петь казачьи песни. Но сегодня строчка из песни рисовала совсем иной расклад. Весна пришла не для Елены. Ранний звонок соседки разрушил жизнь. Людмила начала разговор с главного. «Костя встречается с другой женщиной». Елена, только что проводившая мужа на сутки, уточнила. «Может, ты что-то неправильно поняла? Встречается по делам». После 40 лет брака ей было странно слышать такое. «Ага, по делам. По интимным». В последнее время Елена редко исполняла супружеские обязанности. Да и Косте это как-то не было нужно. Но они по-прежнему были ласковы друг с другом, понимали один другого с полуслова. Все как у людей, проживших вместе долго и счастливо. Костя, бравый военный в прошлом, всегда нравился женщинам, и если Елена что-то подозревала порой, то Костя своим безупречным поведением быстро развивал сомнения. «С чего ты взяла?» — тихо спросила Елена, впервые пойдя против правила «ничего не вижу, ничего не слышу». «Да видела его тут с дамочкой пару раз. Один раз в магазине, они продукты вместе покупали, шампанское, икру. Ну и что? Может, это коллега по работе?» «И презервативы, Лена. Я в соседнюю кассу стояла. Как увидела, зачем он к полке потянулся, так и обомлела. Мы ими пользуемся, ну и что?» — соврала Елена. Но соседка хмыкнула. «Костя твою дамочку эту приобнял и что-то прошептал. Не иначе про то, как вы их используете». «Ну, а второй раз?» Смирившись с фактом, Лена вздохнула. «А второй — в подъезд они заходили. На соседней улице. У меня в том доме дочка живет. Ну, ты знаешь». Я как раз у нее в тот день сидела с внуком. Пила чай у окошка. Квартира-то на первом этаже, двор — загляденье. Смотрю, идет твой красавец с той же дамочкой и к дочкиному подъезду сворачивают. С букетом. Я чуть чаем не поперхнулась. Если бы раньше в магазине их не видела, может, ничего бы и не подумала. Мало ли, кого проводить решил. Я тут же на пост. Внука рядом посадила в домино играть. Сижу в окно, поглядываю. Твой ровно через 2 часа вышел. «Ясно. И это все, что ты можешь сказать? А что тут скажешь? Ой, Лен, я бы своему глотку порвала или утюгом огрела. Промеж глаз. Это статья. По привычке юриста обронила Елена. Да, бытовуха. Но я тебя ни на что не подговариваю. Чисто по-соседски позвонила. Предупрежден, значит, вооружен. Спасибо». Елена сбросила звонок и, достав дезинфицирующую салфетку, протерла телефон. Окинула взглядом кухню. Она больше не казалась уютной. Кофе выкипел и грязной жижей растекся по плите. Елена надела перчатки и, напевая про казака, вытерла ее до прежнего блеска. Машинально помыла и без того чистую стену над плитой. Вымыла полы, как за покойником. Чтобы еще чем-то себя занять, взялась за протирку пыли. Елена поняла, что не помнит, когда Костя перестал звонить ей с работы. Он работал вахтером. Открыла шкаф. Костины рубашки висели одна к одной, накрахмаленные и выглаженные. Елена достала пиджак, в котором он вчера ходил в парк играть в шахматы, но других запахов, кроме Костиного одеколона, не почувствовала. Елену так и подмывало собрать вещи мужа в чемодан, но она переключилась на люстру. В голове звучало «Не для меня Дон разольется». И вот сейчас, распахнув окно, Елена запела в голос. Она не услышала, как в комнату вошел Костя. Его голос прозвучал выстрелом в спину. «Я это, отгул взял». Елена медленно повернулась, чтобы взглянуть в глаза мужу, но он отвел взгляд. «А ты это, чего у окна-то поешь? На улице услышал». «Даю концерт», — холодно произнесла Елена. «Ты говорил, у меня хороший голос». Костя опешил и кивнул на окно. «И часто выступаешь?» «Скорее регулярно. А ты чего отгул взял? Из-за заикания?» «Утром вроде нормально разговаривал». Елена знала ответ и боялась его услышать. «Я ухожу. В шахматы играть?» «Совсем ухожу». «А, ну ладно». Елена отвернулась к окну и затянула новый куплет. «А для меня кусок свинца, он в тело белое вопьется». «Лена, ну что?» Снова повернулась она к мужу. «Чемодан на антресолях, таблетки в тумбочке на кухне, носки твои еще не стирала, в корзине лежат». Елена закрыла окно и прошла мимо Кости. Внутри нее все словно заледенело. «То есть ты даже не спросишь, почему?» Растерянно обронил Костя. «Где-то лучше, наверное». Елена пожала плечами и вошла в ванную, оставив дверь приоткрытой. Протерла лицо тоником и взялась за косметичку. Несклонная к излишествам, Елена сохранила и цвет лица, и морщинок на нем было самую малость. Выдавив тональный крем на спонж, она быстро разнесла его по коже, накрасила ресницы и мазнула помадой губы. «А ты куда-то собираешься?» Костя просунул голову в ванную. «Да». Елена еще пристальней уставилась в зеркало и потерла одну губу об другую. «Куда? Почему тебя это интересует? Ты моя жена?» Елене тяжело отдавалось каждое слово. Выручали короткие ответы. «Уже нет». Костя захлопнул дверь, а Елена бессильно опустилась на край ванны. Уставилась на две щетки в стаканчике и машинально вынула Костину для протезов. Взяла в шкафчике клей для них, достала с полки бритву и вернулась в комнату. «Не забудь». Елена бросила вещи на диван. «Будешь уходить, ключи оставь на тумбочке, а дверь захлопни». Она достала из шкафа самое нарядное платье и скрылась в спальне. Костя вошел и, подперев плечом дверной косяк, принялся наблюдать за женой. «Так куда ты все-таки собралась? К подружке? В покер играть?» Елена застегнула пуговицы и повертелась перед зеркалом. «С каких пор ты играешь в покер?» «С недавних», — выдохнула она и, сняв обручальное кольцо, надела перстень. «Прости, меня ждут». Костя схватил ее за плечи. «Ты не можешь просто так уйти?» Елену душили слезы. «Руки!» — процедила она. Костя отпустил ее. Елена прошла в коридор, сунула ноги в туфли и выскочила за дверь. Прижавшись к ней, перевела дух. Идти было куда. Но ни к детям, ни к подругам Елена не поехала. На улице она вызвала такси и отправилась в центр. Попросила водителя остановить возле корабля-ресторана. Давно хотела здесь побывать. Заказав из меню все, что душенька пожелала, Елена достала из сумки блокнот и ручку. В груди щемило. Елена принялась выписывать на листок дела, которые давно хотела сделать. Косте было лень выбираться из дома в выходные, и Елена уже забыла, когда они куда-нибудь ходили вместе. Дальше Лена пошла по списку. Купила билеты в любимые театры, наметила экскурсии. Увидев рекламу выступления казачьего хора, приобрела билеты и туда. После оформила абонемент в студию вокала и полезла на сайт «Купи-продай». Елена всегда мечтала о маленькой собачке, а Костя не любил тявкалок. Телефон периодически уведомлял о звонках Кости, но Елена не отвечала. Она сидела с блаженной улыбкой и поедала десерт, когда от мужа пришло сообщение «Зараза ты, Лена!». Проигнорировав его, Елена позвала официанта. «Будьте добры, бокал красного. Вот этого». Ткнула она пальцем в дорогое вино в меню. «Минуточку». Смакуя, тихо простонала она. То ли ресторан чуть покачивался на волнах, то ли голова у Елены кружилась от свободы. От освобождения, как она в итоге обозначила для себя расставание с мужем. Темная река мирно несла мимо окна блестящие от света фонарей волны. Вдалеке сиял огнями Зимний дворец. Елена вписала в блокнот ночную экскурсию на теплоходе. Оплатив счет, Елена позвонила заводчику и поехала за собакой. Маленький рыжий комочек выбрал Елену сам. Он подбежал и радостно запрыгал возле ее ног. Вдвоем они отправились в магазин за приданым. Ритм жизни, заданный Еленой, не оставлял места для тоски. Времени на готовку и хозяйство теперь требовалось меньше. У Елены словно открылось второе дыхание. Соседка только пыхтела ей вслед. Однажды ее муж подкатил к Елене с предложением поднести сумки и выпить чашечку кофе. Она лишь улыбнулась, вспомнив про грозившую ему кару, разорванную глотку и утюг. Ей было хорошо вдвоем с Шушей. Преданный песик завладел всем ее существом. Костя первое время не звонил, но вскоре звонки стали все чаще и чаще. Елена делилась с мужем, где побывала, похвасталась хвостатым сыночком. – Костя о себе не рассказывал, а она не спрашивала. Осень позолотила листву, и Елена купила им с Шушей билеты на юг. Арендовала на 2 недели комнату в уютном домике. Чемодан уже был собран, и Елена пила чай, ожидая такси. На звонок в дверь Шуша разразился веселым лаем. Елена открыла и удивленно уставилась на Костю с чемоданом. Лицо мужа посерело и осунулось. Он поедал Лену голодным взглядом. «Лен, я дурак». «А я зараза», — усмехнулась она. «Приятно познакомиться». «Пустишь?» «У меня теперь новая жизнь», — улыбнулась Лена. «Так сразу не готова тебе ответить». Муж упал на колени. «Ленка, прости меня. Идти тебе, как я понимаю, некуда. Я не хочу больше никуда». Лена пошарила в тумбочке и протянула ему ключи. «Живи пока». В телефоне клацнуло уведомление о приезде такси. «Прости, мне пора». 2 недели Костя звонил каждый день. Лена вернулась с юга, загорелая и постройневшая. В квартире пахло новыми обоями и жареной курицей. Костя встретил ее в фартуке. «Я это... сюрприз тебе. Обои, как ты мечтала. А еще я это... сам могу готовить, прибирать. И на машинке строчить умеешь. Научусь, если надо». «Не для меня придет весна. Не для меня Дон разольется.